Бета. Ошибка, Тальбот. Затверди еще один урок, мой мальчик. Ты наступаешь на одни и те же грабли. Никогда больше не позволяй себе расслабиться, самонадеянно созерцая результаты первоначального успеха. Капитан Андерсон так больше и не спустился в наш коридор. Он прислал гонца. Я как раз писал про занозу под ногтем, когда в дверь постучали, и на пороге возник никто иной, как мистер Саммерс. Я пригласил его войти, посыпал песком страницу, не очень аккуратно, как вы могли заметить, закрыл дневник и запер его в ящик, встал и предложил Саммерсу стул. Тот отказался, уселся на краешек койки, положил рядом треуголку и задумчиво посмотрел на дневник. «Запираете, значит?» Я ничего не ответил, только с легкой улыбкой посмотрел ему в глаза. Он кивнул, будто бы все понял, и мне показалось, так оно и было. «Мистер Тальбот, так больше продолжаться не может». «Вы имеете в виду мои записи?» Он только отмахнулся. Я заглядывал к нему по приказу капитана. «К пастору? Я и сам к нему заходил. Помните, мы ведь с вами договаривались. Он на грани помешательства. И все из-за того, что хватил лишку. Неужто никаких изменений?» Филиппс клянется, что Колли за 3 дня ни разу не шевельнулся. В ответ я выругался, боюсь, чересчур энергично. Впрочем, Саммерс не обратил на это внимания. «Повторяю, он вот-вот сойдет с ума». «Похоже, вы правы. Я делаю все, что могу, и вы должны мне помочь». «Я?» «Да». «Разумеется, приказывать вам Андерсон не имеет права, но он велел попросить у вас помощи и следовать вашим советам». «Надо же!» «Нет, капитан мне льстит. Знаете, Саммерс, я сам подумывал о том, чтобы попрактиковаться в искусстве дипломатии, но не ожидал обнаружить себя в качестве ее объекта». «Андерсон считает, что вы человек опытный и осведомленный, и на ваши советы можно положиться». Я от души рассмеялся, лейтенант последовал моему примеру. «Бросьте, Саммерс. Не мог он так выразиться». «Ну, не совсем так». «Скорее, совсем не так. Знаете, я вовремя осекся. Мне было что сказать. К примеру, что внезапная забота капитана Андерсона вызвана вовсе не моей просьбой, а тем, что он узнал о существовании дневника, который будет читать ваше высокопоставленное око. Или что капитану, скорее всего, нет никакого дела до возможного помешательства Колли, зато он очень хитроумно пытается втянуть в эту историю меня, чтобы напустить побольше туману и смягчить неприязнь и презрение, которое вы, ваша светлость, скорее всего, к нему испытаете. Но я же учусь, не правда ли? До того, как слова успели слететь с языка, я осознал, какую опасность они могут представлять и для Саммерса, и для меня. Что ж, мистер Саммерс, сделаю все, что смогу. Я знал, что вы согласитесь. Считайте, что мы, просмоленные невежи, привлекли вас как представителя гражданского населения. Что будем делать? Итак, у нас есть пастор, который... Слушайте... А не позвать ли нам еще и мисс Грэнхэм? Она дочь каноника и должна разбираться в священниках лучше всех. Бросьте ваши шутки, сэр, и оставьте мисс Грэнхэм мистеру Преттимену. Нет, быть не может. Уже ли сама Минерва? Примечание. Минерва. Афина Паллада, богиня мудрости. Конец примечания. Наше внимание было слишком занято мистером Колли. Что ж, как уже было сказано, у нас есть пастор, который... допился до скотского состояния и теперь отчаянно страдает по этому поводу. Саммерс внимательно, я бы даже сказал, с любопытством посмотрел на меня. «И вы знаете, до какого состояния он допился? А как же? Я ведь его видел. Да не только я, все, даже дамы. Однако, признаюсь вам, Саммерс, я видел чуть больше, чем все остальные. Очень интересно. Не намного больше, но все-таки». Через некоторое время после своего нашумевшего выступления Колли проковылял по коридору в гальюн с листком в руках и, что самое интересное, с широченной улыбкой на том, что у него вместо лица. «И о чем поведала вам эта улыбка?» «О том, что он вдребезги пьян». «А о том, что случилось там, в кубрике?» Саммерс кивнул куда-то в сторону носа. «Нет. Как тут узнаешь?» «Можно пораспрашивать. Стоит ли? Разве весь этот простонародный, уж простите меня, театр рассчитан не на нас, тех, кто стоит на ступеньку выше? Может быть, не надо лишний раз дразнить гусей?» «А здоровье Колли? Ради него стоит рискнуть. Кто-то ведь довел беднягу до такого состояния. Кроме того, помимо матросов есть и переселенцы. Очень приличные люди. Эти не будут насмехаться над вышестоящими, а вот знать могут не меньше прочих». Мне вдруг вспомнилось изнуренное лицо молоденькой миссис Ист, которая словно сжирали черные тени. Возможно, она воочию наблюдала скотское поведение Колли, в то время как ожидала от священника совсем другого. «И все-таки, Саммерс, это ужасно. Пастор, должно быть, сделанного не воротишь. А сейчас ему самому хуже некуда. Ради бога, попробуйте еще раз пробудить его от этой летаргии». «Хорошо. Пробовать так пробовать. Идемте». Я буквально выскочил в коридор, пересек его, сопровождаемый по пятам Саммерсом, и открыл дверь каюты Колли. Лейтенант не соврал. Пастор все так же лежал ничком и казался еще более застывшим, чем в прошлый раз. Рука, вцепившаяся в Римболт, будто бы расслабилась и повисла на нем без всякого видимого усилия. «Мистер Колли, вас пришел навестить мистер Тальбот», — мягко проговорил Саммерс у меня за спиной. Меня охватили неловкость и сильнейшее отвращение, отчего я растерялся сильнее обычного и не смог подобрать ни единого слова, чтобы подбодрить несчастного. Его вид и запах, вернее даже сказать, вонь, исходившая, как я определил, от немытого тела, не вызывали ничего, кроме дурноты. Представьте, какой силы должен быть смрад, чтобы соперничать с общим зловонием корабля, к которому я так и не смог до конца привыкнуть, или даже перебить его. Саммерс, однако, верил в мои несуществующие силы, так как, кивнув, отошел в сторону, словно показывая, что все теперь в моих руках. Я откашлялся. «Мистер Колли, положение, что и говорить, неприятное. Но, поверьте, сэр, вы принимаете все слишком уж близко к сердцу. Каждый может, если не сказать должен, хоть раз в жизни нечаянно перепить, иначе как он поймет переживания другого. Что касается вашего развеселого выступления на палубе, да чего она только не видала, эта палуба! Это вам не тихое графство нашего с вами отечества. Мистер Колли!» Лейтенант Саммерс помог мне увидеть, что я в какой-то мере несу ответственность за случившуюся с вами неприятность. Если бы я не рассердил капитана... Кстати, должен признаться, что как-то раз Несколько юных шалопаев, притаившись у окон на верхнем этаже, по сигналу начали мочиться на всеми нелюбимого учителя, когда тот проходил по двору. И чем же, спросите вы, дело кончилось? Да ничем. Учитель нахмурился, выставил вверх ладонь, посмотрел на пасмурное небо и раскрыл зонт. И клянусь вам, сэр, некоторые из этих шалопаев в свое время станут епископами. Через пару дней мы вместе посмеемся над вашим уморительным выступлением. Вы направляетесь в Сиднейскую бухту и оттуда, насколько я помню, в землю Ван Димена. Боже мой, мистер Колли, насколько я знаю, там гораздо охотнее примут вас пьяным, чем трезвым. Что вам нужно сейчас, так это глоток чего-нибудь покрепче, а потом столько эля, сколько сможет вместить желудок, и очень скоро вы взглянете на мир совсем по-другому. Я не дождался ответа и вопросительно поглядел на Саммерса, но тот, сжав губы, рассматривал одеяло. Я развел руками, показывая, что больше ничего не могу сделать, и вышел. Лейтенант последовал за мной. «Ну что?» «Мистер Колли решил уморить себя до смерти. Бросьте!» «Я слыхал, что такое случается среди дикарей. Они способны просто лечь и умереть. Я жестом пригласил его к себе, и мы бок о бок уселись на койку. Меня осенило. А если он фанатик? И слишком близко к сердцу принимает все, что связано с религией. Мистер Саммерс, тут нет ничего забавного. Или вы столь невоспитаны, что будете хохотать над каждым моим словом?» Саммерс отнял ладони от смеющегося лица. «Упаси бог, сэр. Мы и так постоянно рискуем получить пулю от врага, так к чему добавлять к этому опасность стать мишенью друга? Осмелюсь назвать вас именно так. Поверьте, я полностью осознаю, какую привилегию я получил в виде возможности близко общаться с многоуважаемым крестным сыном вашего многоуважаемого крестного отца, но в одном вы правы. Во всем, что касается Колли, нам не до смеха. Или он сошел с ума, или совсем не разбирается в собственной религии. Он же священник. Вовсе не одежда делает пастора пастором. Сдается мне, Колли впал в отчаяние, и возьму на себя смелость утверждать, как христианин, а я считаю себя смиренным прихожанином, как бы далеко меня не забросила судьба, что истинно верующий человек не имеет права отчаиваться. Если вы правы, то все мои слова для него — пустой звук. Вы сказали то, что думали. В любом случае, Колли ваших слов уже не услышит. «Вы так считаете?» «А вы нет». Мне подумалось, что к Колли мог бы найти подход человек, равный ему по происхождению, скажем, из здешних матросов, но не испорченный, в отличие от пастора, излишним образованием или должностью, пусть и достаточно скромной. Однако недавний разговор с Саммерсом показал мне, сколь осторожно надо беседовать с ним на подобные темы. И тут он прервал молчание. «У нас нет ни доктора, ни священника. Брокльбанк хвастал, что чуть ли не целый год проучился на медика». «В самом деле? Может, пригласить его к больному?» «Упаси Господи! Он же страшный болтун. Знаете, как он описывал свой переход из врачей в художники? Я оставил эскулапа ради музы. И все-таки я поспрашиваю. Насчет доктора? Насчет того, что случилось с Колли. Так мы же все видели. Я имею в виду в кубрике, а не на палубе. Он надрался, как свинья». Саммерс внимательно посмотрел на меня. «И все?» «Все?» «Понятно. Что ж, пойду доложу капитану. Передайте ему, что я изо всех сил стараюсь придумать способ вернуть несчастного пассажира в чувство. Обязательно. Со своей стороны благодарю вас за помощь. Саммерс вышел, оставив меня наедине с мыслями и дневником. Странно все же, что молодой человек, немногим старше меня или Девереля, и уж, конечно, гораздо моложе Камбершама, обладает такой склонностью к саморазрушению. Аристотель Аристотелем, но полчаса наедине с красоткой Брокльбанк, вон даже Преттимен и мисс Грэнхэм. Кстати, вот ситуация, которой мне придется привыкнуть по ряду причин, последняя из которых — развлечение. А еще, как вам кажется, о чем я подумал? О стопке бумаг, лежавших на откидном столе Колли. Я даже не смотрел на них, когда мы с Саммерсом туда заходили, но теперь, благодаря удивительным возможностям человеческого сознания, словно бы еще раз заглянул в каюту и, окинув мысленным взором помещение, которое только что оставил, увидел, что на столе пусто. Вот загадка для истинного ученого. Как можно вспомнить то, чего вроде бы и не видал? Однако же... Итак, капитан Андерсон призвал меня в сообщники. Что ж, очень скоро он поймет, что заполучил первоклассного надзирателя. Я бросился в каюту Колли. Тот все так же лежал пластом. Я поймал себя на мысли, что, лишь оказавшись внутри, перевел дух и немного успокоился. Я желал пастору только добра и действовал по поручению капитана, но все равно чувствовал какой-то трепет. Видимо, все дело в капитанских правилах. Мелкий тиран считает преступлением любую попытку обойти его приказы, а ведь я, как ни крути, пытаюсь добиться, чтобы Андерсон поплатился за плохое отношение к Колли. Я торопливо оглядел каюту. Чернила, перья и песок по-прежнему стояли на месте. Никуда не делись и книги с полки в ногах постели. Почему же они не помогли хозяину остаться в здравом рассудке? С этой мыслью я склонился над лежащим. И не столько увидел, сколько ощутил. То есть понял, хотя не знал, как именно, что в какой-то момент Колли очнулся, испытывая телесную боль, чтобы тут же впасть в забытье от боли душевной, и теперь лежит, все глубже и глубже погружаясь в эту боль, в дурноту и жуткие воспоминания, всем существом стремясь улететь как можно дальше от этого мира в смерть. Неудивительно, что ни Филлипс, ни Саммерс не смогли поднять его. Только я, только те слова, что я сказал ему, тронули что-то в душе пастора. Когда я покинул его в тот первый визит, довольный, что пора уходить, он вскочил с койки в новом приступе агонии и в припадке самоуничижения смел бумаги со стола, а потом, словно неразумное дитя, схватил их и засунул в первую попавшуюся щель. Точно они могли бы пролежать там в полной сохранности до судного дня. Ну, конечно, между койкой и стеной судна, так же, как и в моей каюте, оставалось свободное место, куда легко пролезала ладонь, к примеру, моя. Пальцы наткнулись на смятые листки, и я вытащил их, исписанные вдоль и поперек ничем иным, как доказательствами вины капитана. В этом я не сомневался. Я торопливо сунул их за пазуху, вышел в коридор, слава богу, опять никого, и нырнул к себе в каюту. Там я засунул стопу бумаги в свой бювар и запер ее, точно вор, прячущий награбленное, а потом сел и принялся описывать все случившееся в дневнике, будто пытаясь найти успокоение в привычном занятии. Не правда ли забавно? Тут в каюту вошел Виллер. «Сэр, мне велено передать вам, сэр. Капитан надеется, что вы сделаете одолжение и через час прибудете к нему на ужин». Передайте капитану мою благодарность и скажите, что я обязательно буду».